«Да», – пробормотал Огерт. «Осторожность не помешает». На дворе было темно. Трактирщик поднял лампу над головой, но крохотный огонек не мог разогнать тьму. «Сейчас!» – Окин передал светильник Гизу, растворился во мраке. Вернулся через миг с охапкой сена. Бросил ее на земляной пол. Примял, притоптал. Поджег головешкой. Сухое сено занялось сразу. Рыжее пламя осветило бревенчатые стены и низкий потолок. В стойле заворочилась корова. Замычала протяжно, недоумевающе. «Тихо!» – метнулся к ней Окин. «Тихо, родная!» Задрав верхнюю губу, громко фыркнул привязанный к подпирающему потолок столбу жеребец. Дернул головой, ударил копытом. «Быстрее!» Телега стояла возле ворот. Она была завалена каким-то мусором. Развалившимися корзинами, вязанками хвороста и прелыми мешками. Ее колеса вросли в землю. «Навались!» – пропыхтел Гис, отложив меч и взявшись за деревянные спицы. Совместными усилиями они сдвинули телегу с места. Откатили ее к дальней стене, развернули оглоблями к закрытым воротам. Пламя угасало. «Мог, принеси еще сена. Над, хомут на стене прямо за тобой. Физ, где-то там в углу должна быть дуга», – командовал сыновьям трактирщик Окин. Мертвяки все же услышали шум, учуяли людей. Они застучали, заколотили ворота. Они пробовали сбить замок. Они заглядывали в единственное маленькое оконце, в узкую, ничем не закрытую отдушину. Совали в нее руки, тянулись, пытались достать, зацепить бегающих по двору людей. «Придется прорываться». Кис держал брыкающегося жеребца, не желающего впрягаться в телегу. «Незамеченными уже не уйти». В огонь полетели старые корзины. Вихрем взвились к потолку искры. «Осторожней!» – крикнул Окин. «Кто-то должен будет выйти, чтобы отпереть ворота». Гис усмирял жеребца. «Огерт, не пора ли использовать твой дар?» «Еще не время», – пробормотал Огерт, придерживая вздрагивающие ворота и чувствуя, как холодеет в душе и леденеет сердце. «Что ты говоришь? Еще не время!» Мечащиеся Мок, Физ и Над помогали отцу запрягать жеребца, но вреда от них было больше, чем пользы. Разваливались, рассыпались пылающие корзины, трещали пересохшие прутья, стреляя мелкими углями во все стороны. Дым щекотал горло, ел глаза, испуганно, жалобно мычала корова. Упрямый жеребец, не привыкший к тележной упряжке, ярился, но ничего не мог поделать с настойчивыми сильными людьми. «Погонишь во всю мощь!» – наказал Гис трактирщику. «Конь горячий, пронесет сквозь любой строй!» Спокойная Нелти стояла возле тихого, невозмутимого ишака и поглаживала кошку. Собирательница верила, что все будет в порядке, ведь Гис и Огерт были здесь. «Горим!» – испуганно крикнул кто-то из сыновей Окина. По жердям потолка расползался огонь, вспыхивали торчащие клочья старой соломы, сыпалась вниз тлеющая труха. Гис бросился к Нелти, подхватил ее, перенес в телегу. «Вы трое!» – он обращался к сыновьям трактирщика. «Пришла пора показать удаль!» Ворота вздрагивали. Огерт упирался в них ледяными ладонями. Лязгал замок. «Мы расчистим путь!» – Гис помахивал мечом. «И откроем ворота!» «Нет!» – прохрипел Огерт. «Не надо!» «Срубайте головы и отсекайте конечности!» Гис не услышал старшего брата. «Увлекайте мертвяков за собой, выманивайте их. И помните три правила. Не смотрите им в глаза, не касайтесь их и не разговаривайте с ними». «Не надо!» Огерт медленно повернулся. Напряженное лицо его изменилось до неузнаваемости. На лбу и висках вздулись вены. Рот перекосился. Скулы обострились, глаза словно выцвели. «Я разобью замок», – просипел он. «И открою врата». «Некромант!» Сыновья Окина попятились, выставив перед собой клинки, отгородившись ими от Огерта и Гиза. «Нужно спешить», — шипел, надвигаясь Огерт. Холодный туман окутывал его высокую фигуру. «Спешить на кладбище». Сейчас он не опирался на костыль. Он лишь немного подволакивал больную ногу. Чуть прихрамывал. «Быстрей». В голосе его не было ничего живого. «Быстрее». «Некромант!» В голосах людей слышались страх, отвращение и ненависть. «Да», — рявкнул Гиз. «Он некромант. и он выведет нас отсюда. Так что же вас не устраивает?» Огонь растекся уже по всему потолку. Выпучивший глаза жеребец хрипел. Только твердая человеческая рука, держащая узду возле самых удил, не давала ему впасть в безумство. «Опустите мечи!» — приказал Окин сыновьям. «Слышите меня?» «Отец, это же некромант!» «Он на нашей стороне!» «А если это ловушка?» «Мы уже в ловушке!» Дышать горьким горячим воздухом становилось все трудней. Жар сушил кожу. Всюду летал пепел. Искры брызгали с потолка. «Уберите оружие!» – приказал Гис. «Уберите!» – поддержал его Окен. И бойцы неумехи, переглянувшись, послушались. Опустили мечи, насупились, понурили головы, словно провинившиеся подростки. «Быстро к воротам! Рубите всех, кто полезет внутрь!» Сыновья Окена больше не противились. Они признали лидерство Гиза и были готовы выполнять все, что он скажет.